Глава 258. Восстановление принцессы вампиров. Так, с религией божественного мира закончили. Навещу их снова через несколько дней, чтобы услышать их ответ. Вот только есть проблема. Хотя я и могу все изложить с помощью книги, но вот получить ответ через книгу не смогу. Понятно, что они не станут входить в мое положение и отвечать в письменном виде. Иначе это прям какое-то перекидывание записками получится. И потом, обмениваться записками – это должно быть более романтичная вещь, да? А здесь все серьезно, размышления о судьбе мира и так далее. И потом, другая сторона уже в возрасте. Если бы он был взрослый представительный мужчина, то это было бы нормально, но он же уже старик. Таким образом, мне понадобится кто-то, кто будет все выслушивать вместо меня. И мой не совсем случайный выбор падает на… вампирчика. Король демонов занят другими делами, и потом она же в конце концов король демонов. Так что отправить ее прямо в центр территории врага будет не слишком разумно. Религия божественного мира – это все таки центр человечества. И у меня есть и другие причины для выбора именно вампирчика. Да, имеются такие причины. И вовсе не потому, что у меня нет других знакомых, кроме вампирчика. Понятно? Так, если сказать проще, то вампирчик и религия божественного мира имеют сложную историю друг с другом. В конце концов, ведь именно религия божественного мира уничтожила страну, где проживает вампирчик, верно? Да, если припомнить, действительно все разрушили. Город, где родилась вампирчик, был стер с лица земли. Так что можно сказать и так, простыми словами, они враги. Вампирчик, ну правда, с тех пор, как Мира отругал тебя, ты сама не своя. Или скорее постоянно о чем-то раздумываешь? Думаешь о том, что значит быть человеком? Что значит быть вампиром? Кто я? Что я такое? Такого рода мысли. Похоже, она потеряла саму себя. Видимо, она, наверное, восприняла все, что ей говорил Мира, и потеряла себя, бросаясь от одной крайности в другую крайность. Когда я спросила Мира, нормально ли это, он мне сказал, «Нет никакого смысла ей что-то говорить, она должна сама найти ответ». Так что, похоже, он не планирует ей помогать. А он правда думает, что все будет в порядке? Она же в итоге может прийти к неверному ответу. Иными словами, я решила отвлечь ее, подкинув ей задание, которое станет ей текущей целью жизни. Что получится от ее контакта с религией божественного мира, пока непонятно, но думаю, все как-нибудь наладится. До тех пор, пока я держу ее на привязи, сильно опасна ситуация стать не должна, наверное. Другими словами, готовься. Что ты имеешь в виду под другими словами, разве это что-либо объясняет? Внезапно появиться и сказать другими словами, это же вообще не имеет никакого долбанного смысла. Хорошие девочки не говорят слова «долбаного», так что шлеп по голове. Похоже, ее череп треснул и шея сломалась, но это не так уж страшно. Я всунула книгу ей в руки. Данная книга довольно толстая. Поскольку вампирчик должна выучить важные вещи о мире, системе и о том, что будет дальше. Если она этого не будет знать, она не сможет говорить с папой из религии божественного мира на равных. Вампирчик к тому же имеет высокий уровень табу, так что не страшно, если она его поднимет до максимума. И я могу даже заставить ее потратить очки способности на это. Мухаха! После получения таких масштабных новостей, ее проблемы поиски самоидентификации просто исчезнут. Ты забудешь все свои тревоги. Вместо этого ты будешь трястись от страха, зная, что произойдет с миром. Ой, похоже, я только что увеличил ее причину для беспокойства. А ладно, все нормально. Вампирчик уже взрослая. Я уверен, она как-нибудь выкрутится. Ладно, хватит о вампирчике. Может и плохо, но не важно. Остальную заботу о ней я оставлю на меру ее опекуна. Думаю, надо пойти и проведать демона. Так что я отправилась в комнату демона. Я шла пешком, как все нормальные люди. Обычно я просто телепортируюсь, но мы же живем в одном особняке, так что расстояние не стоит того, чтобы телепортироваться. Шира, приветствую! Демон приветствовал меня с улыбкой. Никогда не подумай, что у него способность гнев. Интересно, как он вообще ее сумел получить? Что вас привело ко мне сегодня? Сопротивляемость еретической магии. Да, я поднял свою сопротивляемость до великой сопротивляемости еретической магии 5 уровня. Но, похоже, до нулификации еще длительный путь. Тем не менее, процесс идет. Ага, все идет как надо. Я не устаю во время разговора с демоном. Из одного слова он умеет сделать вывод о том, что я спрашиваю. Наверное, это и значит уметь читать атмосферу разговора. Статус. Почти вернулся в норму. Что-то около 90%, я думаю. считая полное восстановление не за горами. Но иногда он неверно что-то понимает. Как же неудобно не разговаривать. Но не думаю, что смогу себя исправить. Ведь общаться с другими – это так сложно. Физические показатели демона все еще восстанавливаются. Он также не активировал гнев. При таком подходе, я думаю, это только вопрос времени, когда он выучит нулификацию эритической магии. Тогда он не будет терять себя при активации гнева. Наверное. Если он сможет этого достичь, то сможет управлять собой, своей собственной волей. Я отдала демону книгу. В ней то же самое содержание, что и в книге, которую я дала вампирчику. Эта книга немного потолще. Прочитай ее, затем можешь делать, что хочешь. А? Я повернулась к демону спиной и вышла. После того, как он прочтет книгу, демон сам будет решать, как ему действовать дальше. Если решит встать на мою сторону, то хорошо. Если станет против меня, я его не пощажу. Если останется в стороне, то это тоже неплохо. Я не имею права решать за него. Он должен сам все решить. И это касается не только демона. То же самое можно сказать о вампирчике. На данный момент кажется, что она работает по моим приказам, но я не имею намерения решать все за нее. С того момента, как я ее подобрала, я дала ей достаточно силы, чтобы решать самой. Ее силы уже достаточно для того, чтобы жить своей жизнью в этом мире. Вампирчик может делать все, что она захочет. Да, она даже может выбрать путь, который сделает ее моим врагом. Я остановилась. Если вампирчик станет моим врагом, то что мне делать? Ответ очевиден. Если кто-то станет на моем пути, ему не будет пощады. Неважно, кто это. Кто бы это ни был.